Глава 6. 7 ноября 1715 года от Рождества Христова. Москва, поле Архангела Михаила. Уже 2 года, как из Златоглавы вывели казармы всех полков, за исключением 2 казарм преображенцев и семеновцев. Правда, их сильно урезали, оставив по 1 батальону. Тем более, что полицейские функции с воинов постепенно снимаются, передаются безопасникам и берложникам, кои порой выполняют 1 работу, разве что первые больше вне городов рыскают, а вторые аккурат в человеческих муравейниках промышляют. И вот место, куда перенесли казармы, назвали поле Архангела Михаила, по примеру, корпус русских витязей, занимающийся тактической подготовкой на отдельной территории. 3 недели назад был подписан сепаратный мирный договор с Саксонией и Польским королевством, а 3 назад в Москву доставили 14 наемников печально известного отряда «Свирепые псы». К русской заставе их доставил отряд саксонских кирасиров, точнее их подобие, слишком уж невзрачно смотрелось их сбруя, да и бронька с оружием. Ну а дальше по этапу без остановок отправили в Москву. В начале пути их было 17, но 3 прибрал Господь раньше времени, разбередив старые раны. Остальным же ублюдкам предстояло ответить за тот ужас, что их отряд принес на Смоленщину. Ведь именно свирепые псы настолько отличились от добычи провианта, что даже их собственные собратья-наемники отказывались разделить кусок хлеба. Быть настолько кровавыми ублюдками может и позволено где-нибудь в Европе, но в России изволят отвечать за свои поступки. Недаром их выдача стала обязательным условием в мирном договоре. И вот теперь с утречка под серым свинцовыми тучами, мокрым снегом, сыплющимся будто из прохудившегося мешка Деда Мороза в новогоднюю ночь, я вместе с семьей, советниками и множеством сановников разной степени причастности к власти стоим среди тысяч людей. Все мы смотрим в 1 точку, на 14 эшафотов с деревянной балкой и петлей на конце. Пока они еще пусты, но уже скоро на виселицах окажутся те, кто в этой жизни переступил черту дозволенного. Ждали недолго, 20 минут. Вдалеке показалась процессия из телег и усиленной охраны в лице преображенцев и семеновцев. На сей раз им была задача не атаковать, захватывать врага, наоборот, защищать, аккурат до момента исполнения приговора. И, к слову сказать, выполнить ее было архисложно. Разъяренный люд, услышавший от глашатаев обвинения наемников, озверел и силился растерзать ублюдков собственными руками. Толпа напирала на телеги со всех сторон, но гвардейцы держались, отгоняя самых ретивых прикладами фузей. Но вот, наконец, первая телега остановилась у дальней виселицы, и следом за ней тормознули остальные. Приговоренных повели на эшафот. Лица у них были разбиты, синева расползлась едва ли не до шеи, а губы превратились в огромные оладьи, почти у всех половины зубов не было. «Твои каты, Федор Юрьевич, постарались на славу», — усмехнулся я. «И ведь не садист, не извращенец какой, а вот вид наемников радовал, наверное, это из-за того, что уже не люди предо мной. Вижу я зверей в людском обличье, и казнить буду их, ничего общего с родом человеческим не имеющих». «Мои мужи свое тягло несут, как и положено», — оскалился хоть и старый, но матерый медведь. Даром, что у него единственного вместо министерства или службы просто берлога. «Государь, а нужно ли было дитяток вести на казнь?» — в сотый раз за это утро спросила Юля. «Я, конечно, понимаю, что женщина есть женщина, и материнский инстинкт — это святое. Но какого хрена воспитание лезет?» Мое раздражение только великим чудом не выплеснулось наружу. И самое паршивое — объяснял все, едва ли не на пальцах показывал, а нет, бестолку. Одно слово — баба. Жена ждала моего ответа, но вместо него я лишь подхватил Ярослава и посадил его себе на плечо, чтобы лучше видел. А на Ивана указал глазами на Рушкину. Командир лейб-гвардии все понял и последовал моему примеру, разве что усадил ребенка не на плечо, а на шею. Боковым зрением увидел, как Юля опустила взгляд долу. С ее щеки скатилась одинокая слеза. Что ж, ей не понять. Да и вправе ли я желать этого от женщины? Однако сыновей портить не дам. Пусть смотрят и запоминают, как должно поступать со зверьем с людской личиной. Ванька-то еще мал, 4-й год идет. А вот Ярик уже взрослый, понимает многое. Поэтому, когда каты накинули на голову преступников холщовые мешки и бросили сверху пеньковую петлю, тут же спросил: «Батюшка, а зачем им веревка?» В такие моменты нужно отвечать максимально искренне и правдиво, да так, чтобы ребенок это почувствовал, и даже тени сомнений не осталось. «Понимаешь, Ярослав, каждый человек должен прежде любого своего поступка подумать и принять его сердцем. И вот когда человек совершает зло с чистым сердцем, без тени сомнения, без боли и страха за бессмертную душу свою, вот тогда он уже не человек. Я понимаю, что для ребенка это сложно, непонятно, но вот Ярослав смотрит на меня слишком уж задумчиво и спустя пару секунд задает закономерный вопрос. А кто тогда? Лютый зверь, в котором только личина людская, остальное бесовское, нехотя поясняю ему и слышу, как рядом всхлипывает Юля. Ей мои методики точно не по нраву. Но сейчас, слава богу, не эпоха феминизма. Женщины именно там, где и должны быть. Дома, в заботах о семье, хозяйстве и здоровье. «А веревка-то зачем?» — спросила дитя, так и не получившая внятного ответа. «Наказать зверя надо, да так, чтобы больше таковых не являлось». На сей раз Ярослав ответом оказался удовлетворен и с интересом продолжал смотреть на то, как на 14 эшафотах готовят казнь. Он еще не понимал, что должно произойти. И вот тут в голове мелькнула мысль. А вправе ли я калечить детство своего ребенка, ведь видеть смерть в таком возрасте — это отпечаток на всю жизнь? Но следом за ней явилась еще одна. Государь не может быть жалостливым к врагам своего народа. Каты закончили. Смурной день показался еще гаже, людской гвалт нарастал пуще метели в феврале. Народ требовал, а палачи смиренно ждали приказа. Старый медведь выжидающе посмотрел на меня. Киваю ему. И князь-кесарь дает отмашку. Щелк. Бумс. Пара ударов крышки по брусьям, и механизм стопорится. А на натянутых веревках дергаются в конвульсиях 14 тел. Они умирают медленно. Ни у кого шею не сломали. Каты-берлоги люди умелые, могут сотворить такую казнь, что человек проклянет собственных родителей, подаривших ему жизнь. Теперь, когда вижу, как из ублюдков по капле уходит жизнь, и понимаю, что, несмотря на жажду отмщения, больше никогда до подобного не опущусь. В противном случае сам могу превратиться в нечто подобное, алчущее страха и крови. На плече вздрогнул Ярик и меня отпустило. На душе полегчало, а в голове, наоборот, туман, словно медовухи, перебрал. «Батюшка, я домой хочу, сказку твою послушать», — тихо-тихо прошептал он мне на ухо. Улыбаюсь и замечаю. Сановники вздрогнули. Неужели думают, что от созерцания казни мне весело? Эх, люди! Все по себе меряете. Что ж, правосудие свершилось, теперь задерживаться здесь не следует, через 3 дня трупы снимут и сожгут, а пепел отвезут к полякам да прикопают на границе, в назидание и память потомкам. Что ж, дело сделано. Возвращаемся. 11 ноября 1715 года от Рождества Христова, Шотландия, Шеримфур. Александр Баскаков, возмужавший и окрепший, стоял на холме рядом со штабной палаткой. Он размышлял. Последние месяцы много думал о прошлом, настоящем и будущем. Общаясь с философом и умнейшим человеком своего времени, Баскаков волей-неволей перенял немало привычек своего наставника Якова Брюса. Недаром ведь московский люд считал его чернокнижником. Было с чего, и это Саша понял на собственной шкуре. Нет, Брюс не колдовал, не взывал к демонам и вообще не занимался мерзостными ритуалами. Яков просто беседовал, мыслил вслух и отвечал на вопросы, иногда писал в своем дневнике, который разросся до 7 толстых тетрадей. Как говорил сам Яков, «Сие записи государю вельми полезны будут, а уж как ими распорядиться, он разберется». И в последние недели писал он больше, чем говорил, да еще дал ученику наказ, чтобы доставил их государю, не щадя живота, если с самим Брюсом чего случится. И это последнее наставление пугало Баскакова больше предстоящего сражения, в котором он, впрочем, не участвовал. Государь запретил открыто принимать сторону, но вот наблюдать за происходящим не запрещал. Так что стоит теперь Саша на холме и смотрит, как в сумрачный квелый день, без единого лучика солнца, под редким ленивым дождем выстраиваются 2 армии. Яков же почтить начало сражения отказался, предпочтя сидеть в палатке со старым МакАртуром и пить теплое вино, будто и не сражение начинается, а обычная потасовка соседских ребятишек. Стоило якобитам захватить Перта, за ним Эдинбург и Глазго, как желание лорда Мара захватить кроме Шотландии и Англию в придачу переросло в идею фикс. Александр считал, что ограничься они только одной Шотландией, все могло бы быть по-другому. Но сделанного не воротишь, и армия горцев, вторгшаяся под командованием Томаса Форстера на просторы Англии, потерпела поражение от превосходящих сил англичан под Престоном. Видимо, именно это вынудило Мара все же дать генеральное сражение англичанам, коим, по заверениям горцев, прибыло больше 6000 голландцев, ветеранов ни одного сражения, отлично вооруженных и голодных до битвы. Александр уже заранее знал, какой будет исход у этой битвы. Несмотря на то, что горцев вроде как больше англичан, но вот качество у гордых сынов каменных пустошей куда хуже. Шерифмурские просторы подходили одинаково как для нападения, так и для защиты. Нужно лишь верно расставить приоритеты и дать командующим отрядами правильные приказы. Увы, но, как видел Александр, пусть и посредственный тактик и никудышный военный стратег, лорд Марс клановыми главами такой мелочью не озаботился. Ни один из высших командующих восставших не обладал нужными навыками, тупо выставив свою армию напротив англичан, не столько укрепившихся в обороне, сколько готовящихся к марш-броску. Баскаков, внимательно следивший за действиями англичан, с грустью отмечал, как красные мундиры ровными шеренгами выстраиваются для боя. Джон Кэмпбелл, герцог Аргайл, по-видимому, сделал правильные выводы после потери 2/3 Шотландии за неполных 2 месяца восстания. Между тем непогода только усиливалась, и вот лорд Мар верхом на пегом коне выехал на вершину холма и скомандовал в атаку. Запели волынки, заорали тысячи глоток, и вот уже армия горцев выступает навстречу своему извечному сопернику, только кажущемуся другом и союзником. Им навстречу под барабанный бой двинулась красная волна. И двигалась она не в пример организованнее, хотя правое крыло англичан даже со стороны казалось куда жиже и слабее. Это заметил даже Баскаков. Как оказалось, лорд Мар это тоже заметил. Вестовые тут же помчались к командирам отрядов, и вот из центра на усиление левого крыла отделяется 2 батальона застрельщиков. А красные мундиры между тем спокойно шли вперед, будто не замечая пертурбации противника. Горцы, преодолев треть пути, неожиданно оказались под обстрелом артиллерии англичан, но эффективность последней была столь низка, что значительного урона не нанесла. Баскаков следил за движениями обеих армий и видел, что шотландцев на земле после залпов англичан осталось от силы 20, да и те больше раненые. Следующие залпы вовсе оказались в молоко, до того нелепы, что Александр поморщился от криворукости артиллеристов. И эти снобы еще говорят о своем величии. Да тут впору на стажировку в Россию посылать или на худой конец во Францию. Уж это королевство на земле воевать любит, за последние 1/4 века во всех крупных конфликтах участвовало. Несмотря на то, что мокрый снег запорошил всю округу, обзор оставался удовлетворительным. Пусть многие элементы Баскаков не видел, но по отголоскам изменения боевых порядков мог домыслить остальное. Между тем, постепенно центр и правое крыло под командованием Эдгара Макмиллана и Майкла Макдуга встретили жестокий отпор со стороны опытных закаленных голландцев. Мало того, что шотландцам пришлось подходить для залпа ближе, так и скорострельность у них оказалась ниже. Горцы только ко второму готовились, а красный мундир уже 4-й делают. При такой подавляющей стрельбе шотландцам ничего другого, кроме как пойти в рукопашную, не оставалось. Вот только просто так дойти до англичан у них не получилось. Считай, 1/3 легла до и еще 1/5 после залпов в упор. Но стоило горцам оказаться в гуще сражений, как ситуация немного выправилась. Все же они куда как боевитее равнинных англичан. «Туду, туду, туду!» Александр сначала не поверил, что слышит знакомый звук полковых труб, но затем перевел подзорную трубу в сторону и увидел, как из-за кромки небольшого лесочка на рысях выходят шеренги кавалерии. В красных мундирах с палашами наголо и в легких кирасах на груди. Вот один эскадрон, за ним еще и еще. В итоге Баскаков насчитал едва ли не 500 тяжелых кавалеристов. Для шотландцев, у которых своей кавалерии вовсе не наблюдалось, это оказалось шоком, особенно для правого фланга, в который кирасиры и ударили. Александр буквально ощущал крики, ругань и запах смерти, что настигло горцев в паре километров от него. Шотландцы вроде пытаются сопротивляться, но все впустую. Их банально взяли в клещи и разделили на 2 части. Кирасиры стальным клинком пронеслись по рядам горцев и, не останавливаясь, ударили в тыл центра. «Что ж вы делаете, идиоты? Да отведите людей!» Не выдержал Саша, но крик души пропал в туне. Лорд Мар с ближними приспешниками с ужасом взирал на избиение собственной армии. За жалкие минуты бездействия командующего ситуация изменилась настолько, что уже сейчас можно было ставить на восстание крест. И не помогло даже то, что левое крыло шотландцев выбило англичан с позиций и уже готово было ударить в тыл центру. Но появление кирасиров, в мгновение ока деморализовавших попавших под удар горцев, спутала все карты и заставила молодого командира левого крыла Аргела Макбирна начать организованное отступление. Это конец. Конец независимой Шотландии, — горько усмехнулся Александр, видя, как лорд Мар со свитой спешно покидают свою ставку, бросив доверившихся ему солдат на произвол судьбы. Те островки горцев, где все еще сохранялось подобие строя, быстро расстреливали или сметали очередной атакой кирасиров. Смотреть на избиение гордого народа, пожелавшего вновь стать свободным от гнета англичан, Александру было больно и страшно, ведь в какой-то момент он и сам хотел оказаться на поле брани. «Пойдем, Алекс, нам пора возвращаться домой. Наказ государя мы не выполнили, и здесь нам больше ничего не светит». Рядом с Баскаковым появился слегка подвыпивший Брюс. «Собираемся и следуем в Эдинбург. Надеюсь, оттуда нам удастся попасть на нейтральную территорию, иначе придется сдаваться англичанам». Баскаков кивнул. Он и сам думал о том, как быстрее попасть на корабль до Риги, уже пятый год являющийся основным оплотом русского флота на Балтике. «Торопись, похоже, красные мундиры решили захватить штаб лорда Мара во что бы то ни стало». «У меня все при себе, остальное, как ты и велел, у МакАртура оставил». «Тогда по коням». Уже давая шинкелей пегой кобылке, взятую одного из трактирщиков по дороге в Перт, Александр почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он обернулся и заметил в паре сотен метров выскочивший к подножию холма эскадрон кирасиров, и вел их молодой парнишка, только-только начавший брить усы. Но взгляд у него оказался, как у матерого волка, оценивающий и злобный одновременно. Вот только Алекс уже не тот, что был 3 года назад. Он усмехнулся, глядя прямо на кирасира, и, поддавшись порыву, шутливо махнул ему рукой, мол, увидимся, приятель. 15 декабря 1715 года от Рождества Христова. Рязань. Петровка. Еще 10 лет назад почти никто не знал, что на Рязанщине есть деревня Петровка. В принципе, таких Петровок на Руси тьма тьмущая, тем более, что названия деревень особо не отличались друг от друга, и даже в одной губернии попадались по 7-8 одноименных местечек. Разница лишь в местоположении. Однако теперь почти не сыскать человека, не знавшего про корпус и место его обитания. Да и не одними соколятами славна эта земля, ведь помимо них есть еще иные люди, трудящиеся на благо Отечества. Взять того же Дмитрия Колпака, изобретателя от Бога, одинаково вдохновенно работающего что над очередной пушкой, что над слесарным инструментом. Для него нет разницы, как и где творить, главное, чтобы была возможность. И ее-то государь ему дал, обеспечил всем необходимым и наказал творить, благо и помощники, братья Боголюбовы, Демьян, Третьяк и Микула, подобрались ему под стать, смекалистые, рукастые, с огнем в сердце. Или вон Иван Нестеров, старший по литому железу кузнец, золотые руки. Мало того, что с его домен пошло столько металла, что удалось за 7 лет едва ли не все хозяйства обеспечить инвентарем, заменив клятые неандертальские деревянные мотыги да вилы. Никто не скажет, что это было просто, да и по сей день порой все идет со скрипом, аки негоже смазанная телега. Но ведь производства расширяются, растут день ото дня. И люди видят, что государь слов на ветер не бросает, где может, помогает. А где следует, то и нагоняя устраивает, благо фискалы не дурью маются, а трудятся. Но как бы ни хаяли Русь-матюшку всякие Европы, как ни исходили они ядом да серой, подобным бесам адским, жизнь здесь вольна, коли руки прямые и сытна, если законы государевы блюдешь. Не верите? А вон пример, на Царевой улице срубы стоят двухэтажные, по-белому отапливаемые, с дворами небольшими, порой даже без хозяйств. Дикость, конечно, для русского человека скотинку какой не иметь, а он здесь и не славяне живут. Глянь-ка на старичка, что каждый день и в снег, и в дождь суточка к воротам корпуса идет. Живчик такой, что фору любому 20-летнему даст. Глянешь на него, а лицо-то не нашинское, но доброе и участливое. Здесь, на Рязанщине, он известен своим мастерством, не единожды доказанным. Да-да, это тот самый Рауль Гориентес, испанец, что людей лечит, да не травками, как бабки-знахарки, а инструментом. Хотя кое-какие мази он дает, да настойчику порой выделит. Но то ведь для закрепления результата, не абы кто ведь. У испанца ведь и зазноба есть молодая, ученица его, полюбившая старика до такой степени, что из дома от родителей сбежала. Пришлось отцу Варфоломею успешно свадебку играть, да родственников ее успокаивать, ибо сам Рауль все это время, пока сия оказия случилась, сам на себя похож не был. Да и кроме него на Царевой улице домов с иноземцами хватает. Есть и прусаки, и голландцы, и даже француз имеется. А уж о гонимых у себя на родине шотландцах да арагонцах и говорить не стоит. Россия всех принимает, было бы желание трудиться во благо ее. Ну а то, что церквей, кроме православных, нигде нет, так то не беда. Если желаешь, ставь у себя во дворе да служи, но вот обращать в собственную веру не смей, потому как с этим строго. Вон и детишек в школу веди, они ведь бесплатные, за все государем уплачено, но хочешь того или нет, а объясняют там на русском, да слову Божьему учат иноки из старорязанского скита. Так что славна Петровка и делами своими, людьми и ее населяющими. И вот теперь под самый Новый год в родные стены вернулись молодые, но уже опытные витязи. К огромному огорчению младших курсов в родные пенаты прибыл только четвертый курс, проходивший практику в составе полноценного воинского соединения. Вернулись не все, потому как битва при Хатычке затребовала от витязей куда больших сил, чем планировалось. Остальной корпус, под командованием генерала-майора Митюхи, встал на жилое в Воронеже, где до конца весны будет постигать гарнизонную службу. А заодно и в случае надобности помогать Ермолаю Тимошкину, вернувшемуся с ладожских верфей на свою малую родину. Так что 373 витязи званием от рядового до сержанта в настоящий момент готовились к празднованию, делились впечатлениями, рассказывали небылицы, хвастались и старались не думать о том, что видели на поле брани, где свист пуль, взрывы кубышек да стоны умирающих доносятся отовсюду, и никуда от них не деться. Ибо если уйдешь, подставишь под удар соседа, а то и все отделение, а там и взвод ляжет, и за взводом рота, а где рота, то и батальону недолго рассеяться. Каждый старался отрешиться, но не у всякого получалось. Но двух капралов-волчат забот остальных не касались. Они предавались воспоминаниям, благо что Елбу с Ярославом, помимо серебряной медали за отвагу, имели по паре ранда личную благодарность государя. Парни о большем и мечтать не могли, поэтому даже после стольких месяцев вспоминали день награждения отличившихся с особой яркостью и теплотой. Может, именно поэтому им оказались неинтересны застолье курсантов, рассказывающих небылицы младшим братьям. Большую часть свободного времени они валялись в казарме или занимались в тренажерном зале, благо инвентаря здесь даже в самый загруженный день хватало с избытком. И сегодня после полудня, выждав 2 часа после обеда, оба волчонка направились в зал. Здесь они больше размышляли о том, как быть дальше, ведь лучшим курсантам не обязательно идти в корпус, можно попасть и к безопасникам, а то и вовсе в государев приказ. Была бы разнарядка на свободные места. Недаром ведь ежегодно после экзаменов витязи разглядывают пуще породистых скакунов. Ярослав с Елбу один раз процесс отбора кандидатов видели. Приятного мало. Несмотря на то, что экзамены сданы, а офицеры, что отбор проводят, все равно спрашивают, да не абы как, а с подковыркой, так и норовят вывести из себя, найти червоточинку в душе. Выдерживают такое немногое. Здесь ведь не отец Варфоломей с ее 10 братьями-монахами. Тут беседы задушевные не ведутся. Каждого будто специально ломают. Сложно понять сие, но раз делают, значит, оно государю нужно. «После экзаменов куда подашься?» — в сотый раз спросил у слегка флегматичного друга Елбу. «Отстань», — качнул Гири, сын каменщика. «Нет, ты мне скажи, иначе как узнать-то? Поди, приезжие не шибко говорливо, а у наставников не допросишься. Неверено, узнаете, когда нужда будет. Тьфу!» — калмык едва сдержался, чтобы в самом деле не плюнуть на дощатый пол. Чего-чего, к чистоте курсантов приучили, будь здоров. Попробуй не оценить чистоту, когда по 10 раз одно и то же место с тряпкой вымоешь, да не абы как, а с песочком, да так, чтобы хрустел от кристальной чистоты. «Отстань, калмыцкой ты мой прилипала», — буркнул Ярослав. «До лета еще полгода решу что-нибудь». «Ну ты и тютя», — восхитился с детской невинностью, вечно попадающий в неприятности гордый сын степей. «Чья бы буренка мычала, самого-то обратно отправят». «А вот и не отправят. В ноги упаду государю или генералу нашему обращусь сразу после экзаменов». Тут же ощерился Елбу. «Не гонорись, я же пошутил. Ух!» — улыбнулся Ярослав, тягая очередную железяку. Калмык же положил гантели на пол и сидел на лавке с таинственной улыбкой на лице. Тишина расползлась по залу, лишь иногда прерывалась шумным выдохом Ярослава да скрипом лавки. Но калмыка хватило ненадолго. «Я бы в корпусе остался». «Нет, а что, служба наша ого-го какая важная, разведка нужна всегда. Мы с тобой вообще молодцы, да такие, что сам государь руки жал. Дорогого стоит. Ну а что еще надо, кроме славы? А как же золотые земли?» Не скрывая усмешки, поинтересовался Ярослав. Елбу смутился. «Долго ты мне это вспоминать будешь?» «Конечно, ведь прошло меньше 3 лет, как ты глупость ляпнул. Небось, Федор Борисович ее еще дольше помнить будет. Это же надо такое сморозить». На сей раз Елбу ничего не ответил, промолчал и насупился еще больше. Ну а Ярослав продолжил заниматься. И никто из ребят даже не догадывался, что тот самый пресловутый отбор выпускников уже начался, хоть и не афишировался. Недаром ведь отделение молодых раскидывали по ветеранским взводам корпуса, да приглядывали постоянно. А после сержант-куратор еще и краткую характеристику по каждому из них отписал. Каков в работе полевой, как вел себя в разных ситуациях, да и вообще писал все, что считал нужным. Эту информацию подшивали в дело курсанта, и хранилось оно в индивидуальной папке, готовой в любой момент предстать при дочи того, у кого есть к ним допуск. На сегодняшний день, кроме государя, начальника корпуса Кузьмы Астафьева, до архивариуса Евлампия, ни у кого возможности изучить любое дело и не было. Разве что отдельно офицеры министерств могли ознакомиться с некоторыми из них. Вон, берлога-то она по старинке зовется. А на самом деле уже какой год Министерство внутренних дел, а служба безопасности вовсе Министерство государственной безопасности. Хотя как коня ни назови, а летать от этого он не научится, так что зовет народ как удобнее, а по бумагам проходит иначе. Но как бы там ни было, маховик распределения уже начал свой пока еще незаметный ход. С тех самых выписок сержантов, внимательно изучаемых самим начальником корпуса, генерал-майором Астафьевым. 23 февраля 1716 года от Рождества Христова. Москва. Кремль. Державнейший государь. Пишу отметить, что влияние фавориток, что Георг I привез с собой из Ганновера, растет день ото дня. Хотя сами они весьма почтенного возраста, отличающиеся редким безобразием. Одна неприятная, тощая дама ростом с прусского гренадера, графиня Мелюзина Геренгарда фон Шуленбург. Ей король даровал титул герцогини Кендалл. А другая – уродливо тучная баронесса София фон Кельмансегге. Ей ганноверец даровал герцогство Дарлингтон. По Лондону ходят острот про них, как о ярмарочном столбе и слоне. Кроме того, обе фаворитки тщеславные, крайне падки на лесть, особенно когда она подкреплена чем-то дорогим. Особо им нравятся китайские шелка и меха. Однако герцогиня Кендалл жадна до безумия, поговаривают, что ради ее прихоти король снял с должностей сразу семерых придворных и освободившиеся деньги выплачивает именно ей. Мне кажется, что если бы она могла, то и Георга продала, потому как ненасытность этой дамы такова, что ей не суждено видеть дальше своего «хочу». В стране с таким управлением можно только посочувствовать. Нам это на руку, потому как мздоимство и казнократство растет день ото дня, и ганноверские министры с придворными, прибывшими вместе с королем, не знают меры, гребут все, до чего дотянутся их ручонки. Парламенту будто вовсе нет до них дела. На этом можно и нужно сыграть, но на это требуется ваше согласие и дополнительная казна, ибо той, что выделено, теперь на покупку двух фрегатов не хватит. Слуга твой — Бэй Куракин. Письмо нашего английского посла я отложил в сторону. Задумался. Вовремя оно дошло, еще бы неделька-другая, и все, ждать весны пришлось бы. Впрочем, пока про англичан можно не думать. Есть вопросы куда важней. Вон издание, пора кончать, нечего затягивать. Пора акции на устрашение, как со шведами в свое время. И мирный договор подпишем. А заодно и Данцик пруссам отдадим, пусть сами голову ломают, а нам ради него русскую кровь лить не пристало. Да и о Римской империи забывать не следует. Это сейчас зима, все утихло, но скоро весна. А там на юге она ранее, того и гляди, австрияки османов прищучат, да назад погонят. Поэтому нужно все хорошенько обдумать, так, чтобы не ошибиться. Казна еще держится только благодаря экспроприации, но стоит затянуть и все. Экономика рухнет, как жбан молока от пинка. А ведь, насколько я помню, при Петре Великом Россия не только прорубила окно в Европу, но и заключила немало важных договоров, одним из которых был брачный между Людовиком XV и Елизаветой. Жаль, что свободных сестер у меня больше нет, хотя, конечно, нет, она уж больно стара для мальца будет, да и регент не согласится, но попробовать стоит, авось получится. Глядишь, и чего путного придумаем, всяко не какая-нибудь Польша, а Франция — богатейшая страна. Сегодня пришлось начать работать раньше обычного. Еще не взошло солнце, а я уже разобрал почти всю алую корреспонденцию и мысленно готовился приступить к золотой. Про небесную я даже не думал, ей займусь завтра, потому как сегодня-то точно дел после обеда никак не будет. Праздник все-таки. Да-да, он самый, День защитника Отечества. Куда без него родненького, впитался он в меня настолько, что ностальгия замучила. Пришлось изобретать велосипед. Хотя вот женским днем такой, конечно, не пройдет, люди не поймут. Слава богу, век женской доминанты еще не наступил. «Милый, ты не забыл, что Ярославушка с Ванечкой тебя ждут? Им кто-то обещал сегодня уделить немного своего драгоценного времени». Ко мне в кабинет без приглашения могли войти только два человека — Никифор и Юля. Но если первый всегда сначала стучался или кекал, то вот ненаглядная женушка такими вещами не занималась. Врывалась, как ураган, пышущий внутренней энергией и женственностью. Удивительно, но вот не понимаю, как ей это удается. Работает порой со своими бабоньками на износ, проверяет школы, лечебницы, травниц приглашает, а все равно свежаки, бутон розы ранним утром. Еще не время. С ними был уговор на 10 после занятий с наставниками и завтрака, не поднимая взгляд от очередного донесения, отвечаю. Так уже половина? Наигранно изумляется она. Хотел уж было ругнуться на взорвавшуюся женщину, но кинул взгляд на часы, что стоят аккуратно напротив меня, и отметил, что и впрямь стрелки замерли на 30 минутах 10-го. Это засада. Катастрофически времени не хватает. Еще даже к золотым не приступил, а уже все, лимит исчерпан. Но раз государь обещал, значит, должен выполнить. Таков неписанный закон для любого уважающего себя правителя. Спешно убираю документы по папкам и гашу лампы. Юля следит за мной с добродушной улыбкой. Хоть порой она меня и может вывести из себя, слишком уж упрямая бывает. Но вот люблю ее одну и ни на кого не променяю. Чувствую сердцем, что она моя вторая половинка. Своенравная. Но на выходе кое-что все же вспоминаю. Ты обещала мне гостиницу в сей знаменательный день. Еще не время, вот на балу и получишь. Рассмеялся она колокольчиком и посмотрел на меня, как кошка на миску сметаны. Не понял, что это сейчас было. Хотел уточнить, но императрица уже выскользнула из кабинета и была такова. Только шлейф платья мелькнул в конце коридора. «Государь, какой мундир прикажешь приготовить для бала?» Мой вечный камердинер появился, как всегда, бесшумно и неожиданно. Стоило только отворить дверь. «Никифор, хоть ты мне утро не порть. Придумай сам, у тебя глаз наметан так, что любой разведчик позавидует». Старик улыбнулся в седые усы, но все-таки поинтересовался. «Любой?» Вот тут я уже задумался, с него станется и вырядить меня в шубу, али еще чего-нибудь подобное. Нет уж, лучше оградить себя от подобного, лучше пусть что-нибудь из гвардейского. Хотя нет, у меня их три вида, надену один, остальные обидятся. Пусть лучше будет нечто нейтральное, генеральский пехотный, без регалий и наград. Уж я-то не Брежнев, чтоб самому себе ордена присваивать. Подготовь генеральский, без изысков, все по-простому. Как же так, государь-батюшка, вы ведь... Никифор всплеснул руками, но я его сразу остановил. «Делай, как велено, времени и так мало». И, не глядя на обер-камердинера, пошел к себе готовиться к прогулке с детьми. День обещал быть насыщенным. А по пути неожиданно пришла мысль, а почему, собственно, отменяя некоторые указы Петра, я оставил большую часть придворных назначений? Неужто исконно русские названия были плохи? С чего вообще вся глупость иноземная так прицепилась? Не проще вернуться к истокам? Но тут же себя одернул. Недаром ведь ввожу обратно в обиход розмыслов, дьяков да прочие должности, чередуя с заимствованными. Пусть люди привыкают к тому, что хорошее не грех у соседа взять, но и про свои сильные стороны забывать никогда не следует. Некоторое время спустя. Кремль. Что такое бал? Для Прохора Митюхи это сложные действия, сравнимые с битвой против опытного врага, хотя нет, много труднее. Ведь когда знаешь, где друг, а где враг, все проще. Руби, стреляй, добивай чужих. Ну а своих, конечно же, спасай и защищай. Все просто. На балу же все не так, как кажется. И хотя сам Прохор еще ни разу не был на чем-то подобном, истории наслушался неимоверное количество. Да к чему они вообще? Практичные жилки, пользы в них не было, только траты да пустое времяпрепровождение. К тому же танцы эти странные, ритуалы глупые. Молодой генерал этого не понимал, но раз государь сказал постигать, старался вникнуть, дабы оправдать доверие. Витязь в первую очередь слуга государя, его надежда и опора. Как в таком случае подвести старшего брата? Нет, Прохор на такое был не способен. И пусть в корпусе не было балов, но вот увеселения были, да еще какие. Жаль, только для такого праздника они мало подходили. А вот всякие вычурные танцы как раз наоборот, особенно когда в прошлом году из Парижа приехал новый посол, Франсуа де Воль, большой любитель всяких па и пируэтов. И когда он дал в своей резиденции первый бал-маскарад на французский манер, придуманный его королем, то все кумушки сколько-нибудь влиятельных родов принялись искать учителей для себя и своих детей. Да чего говорить, если даже императрица взяла несколько уроков танца. В итоге, несмотря на то, что русские витязи остались на жилом в Смоленске, Прохору пришлось прибыть в столицу аккурат к самому балу. Да не одному, а с помощниками, майорами Никитой Селивановым, командиром 2-го батальона корпуса, и Никитой Кожевниковым, первым замом генерала. Удивительно, но то, что у русских витязей есть генерал, но нет полковников, нисколько не умаляет того факта, что в летней кампании корпус действовал куда как профессионально, ничем не уступая старым полкам, а часто вовсе их опережая на голову. Правда, тут стоит отметить лучшую техническую оснащенность и тренированность. Был лишь один минус у витязей – их молодость, но она быстро пройдет, ведь уже сейчас первые выпускники подбираются к 20-летнему рубежу, а кое-кто он и уже преодолел. Прохор, ну разреши нам остаться, век бы не видел этих балов. Правда, оставь нас здесь, мы и без этого отдохнем, тем более в Питейном есть неплохие подавальщицы. Вы корпус на посмешище выставить хотите? Рыкнул Прохор на двух Никит. Те, не ожидавшие подобного, примолкли. До сего момента ведь генерал больше отшучивался да вразумлял словесно, будто детей неразумных. Вот и подзабыли майора, каким Прошка бывает. Жестоким в учебе до безумия и требовательным, как лютая зима. Не, что ты ни в коем разе. Да как язык у тебя повернулся. Кожевников с Селивановым все же опомнились и обиженно вскинулись, мол, как же так. Да и рыки командира им все-таки привычные, попривыкли к ним, но, видать, полного иммунитета так и не получили. Но ежели так, нечего трушкой дурачком прикидываться, чай немалые дети. Хочу да не хочу, ишь какие. Сказано, идете, значит, бежите в припрыжку, да еще хвостом подмахивая. От вас должен быть только один вопрос. Прохор хоть и понимал, что срывается на друзьях зазря, но уж больно сильно в душе было волнение от предстоящего действа. Требовалось выговориться, но не плакаться, как кисейная барышня, а вот так, по-мужицки, да чтоб с огоньком. «Какой?» «Как быстро бежать?» — припечатал Прохор и отвернулся от помощников. Ну а те больше юлить и филонить не пожелали. Себе дороже, да и время уже поджимало, одеваться следовало. Митюх-то вон уже к парадной форме примеряется, специально служанки нагладили, почистили, повесили на спинку стула. Теперь генерал думал лишь о том, стоит ли облачиться сразу или немного подождать. Ведь он не молодуха, чтобы по 3 часа перед начищенным тазом стоять, разглядывая, идеально сидит наряд или нет. В корпусе витязи приучили ко многому, но от нарциссизма, слава богу, не привили, скорее наоборот. Отучали наиболее взорвавшихся ребят от ненужных замашек. Как бы там ни было, куда бы выпускники витязи в итоге не попали, военная служба, гражданская или какая иная нужная государству, но до конца жизни они останутся друг для друга братьями. Кто младше, кто старше. Такова жизнь, таков устав. Возничий дожидался 3 молодых мужчин возле трактира, где те остановились. Благо, хоть с этим старичком, обладателем пегой неказистой лошадки с простенькими санями без изысков, удалось договориться заранее. А то в такую пору, когда кажется, будто зима не на убыль идет, а только начинается, мало кто работать желает. Да и тех, кому моча в голову ударила, чтобы совершить поездку на другой конец города, мало. Но, несмотря на февральскую метель, трескучий мороз и бурчание Прохора о том, что они непременно опоздают, витязи все-таки добрались до Кремля, к воротам которого уже успели подкатить не один десяток возков. Впрочем, пускать внутрь их не желали, и весь транспорт после высадки именитых влиятельных пассажиров устремлялся в сторону, под крыши дворов и специальные навесы со стойлами, поставленные пару дней назад на случай подобной погодной оказии. «Слушай, отец, а не мог бы ты нас подождать?» — спросил возничий Прохор, поднимая выше воротник бушлата. Хоть и хороша зимняя одежка витязей, но уж больно лютая погодка выдалась, приходилось подстраховываться. «Чай не юноша уже, чтобы на морозе трескучим сидеть, да коняшку неповинную мордовать. Моей кормильце студиться никак нельзя!» Лукао прищурился дедок, отхлебывая из появившейся из-за пазухи фляжки. «Вот прохвост!» — восхитился про себя Митюха. Но вида старался не подать, он уже не первый год с разными снабженцами работал, и обозников повидал столько, сколько не всякая кумушка торгашей на своем веку видела. А уж в бытность майором столько натерпелся, лихо хлебнул, что на 2 жизни вперед опыт приобрел. Да и оба Никиты не лаптем щи хлебали, с царскими обозниками постоянно воюют, и что самое удивительное, постоянно проигрывают. Никак не научатся, то и дело Прохору приходится разбираться с взорвавшимися служаками, благо, что те крысятничать да воровать не решаются, зная, какое наказание за подобное ждет. Но и нервы трепят так, как самая дурная теща не сумеет. «Отец, а давай мы тебе рубль по прибытии за ожидание дадим?» «Неужто золотой?» — оживился дед. «Побойся бога, совестливым быть надо», — возмутился Никита Кожевников от подобного аппетита возничего. «Серебряного хватит». «Ладно, сынки, будь по-вашему, но мне бы чуточку наперед получить, надо ромашки мои кое-чего прикупить». Прохор сплюнул и достал четвертак, остальное отдаст после. Да и не говорит же деду, что от золотых денег отказываются все больше. Не зря же акции Первого банка России в ход пускают, да не абы какие, а именные. Людям в дороге самое оно, да и удобно сие, тяжести не таскать. А на золото в случае нужды в любом отделении банка обменяют. Вот только эти отделения имеются пока в самых больших городах России, да и то преимущественно в центральной ее части. А вот за Уралом и в недавно присоединенных землях их мало. Четвертак мгновенно исчез, стоило ему только оказаться в ладони деда. Улыбка озарила бородатое лицо, и он с прибаутками да посвистом погнал сани под навес. А три витязя, чувствуя дрожь во всем теле, направились прямиком к воротам, на которых стояли пятеро семеновцев, капрал и четверо рядовых. Гвардейцы не абы кто. Службу блюли на зависть всем. Прежде чем пустить троицу, проверили приглашение и только после этого отошли в сторону. Правда, за воротами путь до Кремля все равно был не близкий, метров 300 точно. Радовал только отсутствие ветра и сплошной навес, собранный специально для этого дня. За красными стенами с множеством бойниц ярко горели лампы чудных форм с удивительно прозрачными стенками, а рядом с ними стояли нарядные маленькие елочки, украшенные не только белой россыпью снежинок, но и цветными лентами. Будь вся эта красота перед стенами на площади, то рядом с ними кружился бы не один хоровод детворы. Прохору взгрустнулось, он вспомнил свое детство, затем юношество, прошедшее по большей части в корпусе. И вот оно, отрочество, плавно перешедшее в зрелость. Митюха украдкой бросил на друзей оценивающий взгляд. Вот оно, хоть и ровесники, один выпуск как-никак, а не назовешь их полностью возмужавшими, хотя на погонах уже майорские звезды. «Ты чего улыбаешься? От красоты, что ли?» — подозрительно спросил Никита Селиванов. «От нее, именно от нее, родимый». На сей раз оба Никиты нахмурились, не в силах понять, шутит Прохор или правду говорит. «С ним ведь не как с простыми людьми. Вечно какая-нибудь оказия случается, недаром протеже государя». Но как бы ни был долог путь, он рано или поздно заканчивается. Вот и витязи все же добрели до серебряного зала, где собрался весь цвет русского общества. Хотя нет, не весь. Прохор вспомнил, что некоторые из тех, кого хотел бы здесь видеть государь, покинуть свои места не могли. Служба, дела или обстоятельства. Так что вместо них место занимали хоть родовитые, но пустые люди, мало чем отличающиеся от трутней. «И почему старший брат их терпит?» — подумал Митюха, но затем сам же себя и оборвал. «Не мое дело. Раз они есть, значит, государю для чего-то вся эта толпа нужна». «Ух ты, я такого нигде не видел, даже на нашем выпускном!» Селиванов восторженно взирал на нарядных дам и дочек подле них. Никто, кроме государя, не знает, каких трудов ему стоило отбить у столичных модниц право на самобытность русской культуры. А уж этот жук де Воль прилагал немалые усилия в противодействии. Но как бы там ни было, полного заимствования нарядов из Европы, точнее Франции, не произошло. Их просто скрестили с исконно русскими, да и то взяли только лучшее, подчеркивающее красоту любой женщины, да и париков здесь не было ни у кого. «И я тоже», — поддержал друга Кожевников, но смотрел он не на пышные формы, будоражащие фантазии любого мужчины, а исключительно на длинные ряды столов и многочисленные отдельные колонны с вином и медовухой. Прохор же, как обычно, старался сохранить лицо, но получалось плохо. Их отличная от остальных парадная форма привлекала внимание столь же сильно, как ярого быка алая тряпка. Хотя Никитам подобное внимание было понутру, вон все как засветились, того и гляди, пуще новенького Целкова засияют. Не прошло и пары минут, как оба майора покинули Прохора. Ну а сам Митюха оказался в странном положении и впервые за долгие годы не мог понять, как поступить в данной ситуации. Вроде и вниманием не обделен, да и статью вышел, любо-дорого посмотреть. Но вот есть оказия. Глянешь на очередную пышногрудую девицу, что следит за юношей с хищным прищуром, и все желание завести беседу мигом пропадает. Между тем зал постепенно заполнялся. Но императора с императрицей еще не было, а гости все больше наедались, но больше напивались. Музыканты спокойно задавали фон, а первый императорский бал постепенно скатывался до уровня обычной гулянки. По крайней мере, так казалось Прохору. Да маски эти на лицах. Фу! Сами-то они пришли, как полагается, но, видимо, о маскараде забыть предупредили. Все нарядные, а лиц нет. Сплошные лисы, волки, медведи, ангелы и просто безучастные лица. Определенно. Первый бал не стоило делать еще к тому же и маскарадом. Люди и так не без греха, когда выпьют, а ощущение таинственности вовсе приводит к ложному чувству вседозволенности. Так что стоял Прохор и потягивал сильно разбавленную медовуху, закусывая ее вкуснейшими кровяными колбасками, тающими во рту сразу после укуса. До чего бы молодой генерал мог додуматься, одному богу известно, если бы не прибытие государя с женой. Как обычно, старший брат не отдал никому предпочтений и облачился в черный генеральский мундир без знаков принадлежности к какому-либо полку. Да-да, появилась такая традиция в русской армии. Уже, считая, десяток молодых генералов носят на своих мундирах знаки тех полков, откуда они и вышли. Тем более, что иноземцев с каждым годом все меньше, а своих птенцов русские гении военной мысли пестуют едва ли не на порядок лучше. Но то государь, ему положено быть таким. А вот императрица блистала не в пример остальным дамам. И статью, и осанка, а уж взгляд каков, посмотрит и поймешь сразу, кто ты и кто она. Недаром говорили, что она из знатного рода. Такие вещи впитываются с молоком матери, и никакие учителя да наставники им не обучат. И смотришь на них. Вроде обычные люди, но взгляд не оторвешь, чувствуется некая сила, исходящая от обоих. Вот Прохор заметил, как толпа мгновенно раздалась в стороны. Все маски с полупьяными глазами мгновенно превратились в побитых шелудивых дворняг, недостойных даже сапоги государь целовать. Митюх почувствовал, как внутри зарождается злоба на этих пустоцветов. И хотя Прохор понимал, что большая часть собравшихся достойные люди, но вот поделать с собой ничего не мог. Поэтому, чтобы не сорваться, он незаметно вышел прочь, услышав лишь, как меняется музыка, готовя собравшихся к танцам. Поддавшись порыву, Митюха не думал о последствиях, как и о том, что мог оскорбить государя с женой. Да и о прочих кулуарных баталиях он не догадывался, зато отлично знал, что нужно побыть одному. С чего началась эта злоба, ему было непонятно, но унять ее среди толпы не получилось бы, поэтому пришлось уйти. Только побыть в одиночестве в самом здании ему никто не позволил. Мало того, что места не так уж и много, так еще и гвардейцы в этот день едва ли не на каждом углу бдят, а покой императорской семьи заботятся. Хорошо, хоть на улице разместили несколько беседок, да по паре полевых печей поставили, так что, несмотря на то, что мороз на улице, здесь тепло и уютно, да еще и турецкие диваны стоят, те, что Аль-Хабиб, посол османский, в дар привез. Вот и пригодились эти сибаритские штучки. Прохор присел на один, самый ближний, и с удивлением отметил, что в таком месте уснуть можно, тело будто подушками обложили, настолько все удобно и хорошо. Сколько он так просидел, задумавшись, неизвестно, но его отвлек чей-то разговор, да не простой, а на повышенных тонах. «Что еще ты хочешь сказать?» — спросил звонкий девичий голосок. «Марья, ты все сама знаешь, ты одна мне нужна». «Да как ты смеешь такое говорить после того, что я увидела?» Голос девушки звенел от ярости. «Ну и чего такого?» — лениво спросил босок. «Подумаешь, понежился с другой. Ты вообще мне обещана моим двоюродным дядей. Так что нечего кочевряжиться, вон места сколько. Пора и тебе познать радость плотских утех». Прохор от подобного заявления ненадолго опешил, не зная, как повести себя, но девушка сама помогла. «Пусти, я сказал, пусти меня, не бывать тебе моим мужем, руки на себя наложу, а твоей не стану». «Да плевать, разок спытаю тебя, а потом уж и спрашивать никто не будет. Мигом под венец пойдешь». Мужчина говорил развязно, наслаждаясь своей силой над слабой девушкой. Этого Митюха стерпеть уже не мог. «Шел бы ты, человек хороший, дальше, да к девушкам не приставал», заявил Прохор, вставая с дивана. Мужчина, хотя нет, какой мужчина? Парень лет 20-22 резко обернулся, но, увидев перед собой юношу не старше себя самого, облегченно выдохнул. Он явно ожидал кого-то более опасного. «Вали отсюда, сопляк, и забудь, что слышал, если в берлоге как тать оказаться не хочешь». Прохор перевел взгляд на девушку. Она хоть и старалась держаться молодцом, но ее глаза умоляли помочь, а губы нервно тряслись. Девочка изо всех сил пыталась не закричать. Митюха не считал себя благородным богатырем, помогающим страждущим везде, где бы ни встретил. Его взгляды на жизнь не раз менялись, пока окончательно не устоялись в том виде, который генерал испытывал на себе последние годы. И одним из пунктов был как раз о том, что женщин нужно защищать, особенно когда она бессильна. Вот как сейчас. Поэтому Прохор скользнул вперед, плавно ушел от неуклюжего маха противника и тут же провел серию ударов в корпус, голову, корпус. Затем, не дожидаясь, пока противник оклемается, пробил дважды в голову. Все, поплыл. А потом и вовсе свалился на пол, будто куль с картошкой. А девица, вместо того, чтобы закричать, как они обычно делают, глядела на Прохора широко раскрытыми глазами и виновато улыбалась. Митюха хотел было хмуро глянуть на нее, но неожиданно провалился в омут ярких васильковых глаз. Дыхание у него сперло, и в груди неожиданно мощно и часто застучало сердце, вгоняя тело в преддверие скорого боя. «Боже, что это?» — подумал он, не в силах отвести взгляда. «Всем оставаться на месте!» На пороге беседки неожиданно появилась пара гвардейцев в сопровождении офицера берлоги. «Молодой человек, вы пройдете с нами, а вам, барышня, предписано оставаться у себя дома без права выезда из столицы, вплоть до обратного решения». Домогавшийся девушке парень вяло шевельнулся на полу и, встав на колени, звучно исторг из себя съеденный за последнее время. «Позор!» — без всякой печали констатировал Митюха, думая о том, что впервые за долгое время попал в просак, причем на такой глупости, но случись эта история еще раз, его реакция была бы аналогичной. Перед тем, как уйти, Прохор отыскал глаза девушки, странно смотрящей на него, и улыбнулся.